Часть девятая. Дождь все шел, все огни в доме шепардов были погашены. Ручей во враге за садом, в обычную пору лишь дрожащая струйка, стал этой ночью ревущим потоком, который перекатывался через самого себя в жадном повиновении силе тяготенья и нес через заросли бука да елей прошлогодние листья, голые сучья, а также новенький, так никому и не сгодившийся футбольный мяч, что лишь недавно скатился в воду с покатой лужайки, после того, как пнин от него отделался при помощи дефенестрации. Примечание. Дефенестрация — исторический термин. Казнь посредством выбрасывания из окна. Конец примечания. Сам пнин, несмотря на нытье в спине, наконец уснул, и в одном из тех снов, что и через треть века после бегства от большевиков все еще преследует русских изгнанников, увидел, что он, укрытый фантастическим плащом, бежит, спасая свою жизнь, через чернильные заводи под луной, скрытой облаками, прочь из какого-то химерического дворца. Потом он ходил взад и вперед по пустынной набережной вместе с покойным другом Ильей Исидоровичем Полянским, ожидая какого-то загадочного избавителя, который из-за безнадежного моря должен был прийти за ними в тарахтящей моторной лодке. Братья Шепард лежали без сна на спаренных супружеских кроватях и на матрасах отдых красавицы. Младший слушал в темноте шум дождя и думал о том, не лучше ли им все же продать этот дом с его такой шумной крышей и мокрым садом. Старший думал о безмолвии, о зеленом сыром кладбище, о старой ферме, о тополе, в которой много лет назад ударила молния, убив Джона Хеда, уже позабытого дальнего родственника. Виктор в кои-то веки уснул сразу, положив голову под подушку, недавно придуманный им новый способ, о котором доктор Эрик Финт, сидящий на скамье у фонтана в городе Кито, Эквадор, так никогда и не узнает. Около половины первого ночи шепарды начали храпеть, глухой издавал рокот в конце каждого выдоха, и сила хрипа у него была намного выше, чем у брата скромного и грустного хрипуна. На прибрежной песчаной полосе у моря, которую пнин все еще мерил шагами, его озабоченный друг пошел домой, чтобы взять карту. Перед ним вдруг возникли следы, которые приближались, и он проснулся с тяжелым вздохом. Болела спина. Был уже пятый час. Дождь перестал. Пнин по-русски вздохнул, ох-ох-ох, и поворочился немного, чтоб улечься поудобнее. Старый Билл Шепард поплелся в нижнюю уборную, обрушил дом, поплелся обратно. Потом все снова уснули. Жаль, что никто на пустой улице не видел этого зрелища, когда рассветный ветерок взребил большую сияющую лужу, превратив отражение телефонных проводов в зашифрованные строчки черных зигзагов.